История Консалва. Мой отец, считавшийся при дворе Леонского короля первым вельможей, представил меня свету с пышностью, достойной его сана и состояния. Мои взгляды, возраст и положение сблизили меня со старшим сыном короля, герцогом Доном Гарсией. Сноска. Дон Гарсия. Старший сын короля Альфонса Великого, занявший трон отца после его отречения от престола. Правил в 910-913 годах. Умер, не оставив потомства. Герцог был молод, хорош собой и честолюбив. Его добродетельные качества намного превосходили его недостатки, причем эти недостатки относились к числу тех, которые всегда свойственны страстным натурам. Меня вполне устраивало его покровительство, совершенно мною незаслуженное, и я всячески старался отблагодарить его своей преданностью. Судьба благоволила ко мне и распорядилась так, что когда его безрассудная храбрость обернулась для него смертельной угрозой, я оказался рядом и спас ему жизнь. Эта услуга еще больше укрепила его добрые отношения, и он стал относиться ко мне скорее как к брату, нежели как к своему верному подданному. Ничего не скрывал от меня и ни в чем мне не отказывал. Другим он дал понять, что на его расположение может рассчитывать только тот, кто пользуется расположением его друга, Консалва. Столь откровенное благоволение, а также всеобщее уважение, которым пользовался мой отец, настолько возвысили наш род, что король усмотрел в этом угрозу своей единоличной власти. Среди многочисленных молодых людей, с которыми судьба свела меня при дворе, больше других мне нравился Дон Рамирес. Сноска. Вымышленный персонаж, однако очевидна его принадлежность к знатному роду, так как фамилия Рамирес часто встречается в хрониках Леонского королевства и в генеалогии его властителей. Он, несомненно, выделялся на фоне светской молодежи, но далеко уступал мне по своему состоянию. Не в моих силах было сделать его таким же богатым, но я всячески старался использовать влияние отца и мое собственное, желая помочь ему занять в обществе более высокое место, и прилагал все усилия, чтобы милость герцога распространилась и на него. Со своей стороны, благодаря своим мягким манерам и умению расположить к себе, Дон Рамирес также сделал немало для завоевания расположения герцога, и в конце концов Дон Гарсия признал его вторым после меня фаворитом. И тот, и другой уже испытали все сладости любви и нередко упрекали меня в моей якобы бесчувственности. Отсутствие у меня возлюбленной они считали моим недостатком. Я защищался, убеждая их, что подлинные чувства им просто неведомы. Сноска. Дискуссия о любви, которая далее разворачивается между персонажами, восходит к традициям французского прециозного романа и Астрея Дюрфе. Кроме того, не раз отмечалось, что исторические декорации не заслоняют изображения в Заиде нравов французской аристократии эпохи Фронды, что позволяло воспринимать это произведение, подобно многим другим образцам галантно-героического жанра, как роман с ключом. «Вам нравятся светские ухаживания, которые вошли в моду в Испании», — как-то сказал я им, «но никакой любви к своим избранницам вы не испытываете. Вы никогда не убедите меня, что полюбили женщину, которую, следуя привычному для вас способу знакомства, только что увидели в окне ее дома, и которую даже не узнаете, повстречайся она вам в другом месте. Вы не очень преувеличиваете, говоря, что мы мало знаем наших возлюбленных, но нам известна их красота, в любви это главное», — возразил мне герцог. «Об их уме мы судим по их лицам, а чуть позже по письмам. А когда, наконец, мы с ними встречаемся, нас волнует та тайна, которую предстоит раскрыть». В их голосе мы улавливаем прелесть новизны, их манеры поражают нас, неизведанность будет и разжигает страсть. Тот же, кто хорошо знает женщину, которой собирается объясниться в чувствах, уже настолько свыкся с ее красотой и умом, что никогда не сможет полностью насладиться счастьем. «Что-что, а уж это вам никак не грозит», — усмехнулся я. «Но, Господи, влюбляйтесь сколько хотите в тех, кого вы не знаете и никогда по-настоящему не узнаете. Только оставьте меня в покое и дайте мне возможность полюбить лишь одну женщину, которую я буду достаточно хорошо знать, чтобы проникнуться к ней уважением и быть уверенным, что, ответив на мою любовь, она сделает меня счастливым. И сразу же хочу оговориться, что я должен быть единственным в ее сердце». «Я же», — вступил в разговор Дон Рамирес, — «испытываю гораздо больше удовлетворения, когда завоевываю сердце той, которая охвачена страстью к другому. Тем самым я одерживаю двойную победу и обретаю уверенность в подлинности испытываемых ко мне чувств, так как они родились в борьбе с чувствами к моему сопернику. Отнять любовницу у соперника льстит моему самолюбию и еще сильнее разжигает мою страсть». «Консалв настолько удивлен вашими словами», — заметил герцог, обращаясь к дону Рамиресу, «и находит их настолько шокирующими, что не знает, как вам ответить. И, пожалуй, в этом я с ним согласен. Однако я не разделяю его желание хорошо знать свою будущую возлюбленную. Я никогда бы не смог полюбить женщину, к общению с которой давно привык. Мои чувства может пробудить только неизведанность. Мне представляется, что естественные чувства рождаются неожиданно, а страсть, приходящая со временем, вряд ли может быть названа естественной». «Ну что ж, сеньоры, можно подвести итог. Вы способны лишь на любовь с первого взгляда», — сказал я и добавил веселым голосом. «В таком случае я должен познакомить вас с моей сестрой, пока она не выросла и не расцвела. Это позволит вам привыкнуть к ней и оградит ее от ваших ухаживаний». «Вы, стало быть, боитесь этого?» — спросил меня герцог. «Вне всякого сомнения», — ответил я. «Более того, сеньор, я счел бы это за самое большое несчастье, которое могло бы со мной приключиться». «В чем же вы видите это несчастье?» — поинтересовался дон Рамирес. «В том, что не мог бы отнестись одобрительно к чувствам герцога. Если бы он захотел взять в жены мою сестру, я был бы лишен возможности дать на это согласие в интересах самого же герцога, учитывая его высокое звание. А если бы он не захотел жениться на моей сестре, а она, несомненно, полюбила бы его всем сердцем, мне было бы неприятно видеть ее в роли любовницы человека, которого в таком случае я обязан возненавидеть, не имея на это права в силу моего при нем положения. Прошу вас, покажите мне ее, пока она еще в невинном возрасте», — прервал меня герцог. «Я буду очень огорчен, если совершу поступок, который вам будет неприятен, и поэтому хочу познакомиться с ней как можно раньше, с тем, чтобы успеть привыкнуть к ней и никогда не полюбить ее». «Теперь я понимаю, сеньор», — обратился дон Рамирес к дону Гарсии. «Почему вы никогда не влюблялись в подраставших при дворе прелестных созданий, с которыми вы были знакомы с раннего детства? Должен признаться, меня всегда поражало, что вы так и не воспылали страстью ни к одной из них, тем более к Нунье Белле, дочери дона Диего Парсельеса, которая, как мне кажется, способна удовлетворить самым требовательным вкусом». Сноска. У Диего Парсельеса действительно была дочь, но ее звали Сулла Белла. «Да», — согласился дон Гарсия, — «Нунья Белла прелестна. У нее восхитительные глаза, изумительные губы, утонченные манеры. Она полна благородства. Я наверняка был бы очарован ею, если бы не знал ее почти со дня моего рождения. А почему вы, Рамирес, видя ее красоту, не влюбились в нее?» «Только потому, что она никогда никого не любила, и мне некого изгонять из ее сердца. А без этого, как я только что вам поведал, мое сердце к любви глухо. Скорее об этом надо спросить Консалва. Она отвечает всем его требованиям. Она красива, у нее нет возлюбленного, и он знает ее уже достаточно долго. «А кто сказал вам, что я не испытываю к ней никаких чувств?» — проговорил я, одновременно улыбаясь и заливаясь краской. «Быть не может, что вы влюблены!» — воскликнул герцог, глядя на меня. «Если это действительно так, то, умоляю вас, не таитесь. Вы доставите мне огромную радость, признавшись, что и вы поражены недугом, который до сих пор обходил вас стороной». «Если говорить серьезно, я не влюблен в нее», — сказал я. «Но чтобы успокоить вас, сеньоры, могу признаться, что мог бы полюбить Нунью-Беллу, зная я ее чуть-чуть получше». «Если все зависит только от того, чтобы узнать Нунью-Беллу лучше, считайте, что вы уже влюблены в нее», — оживился герцог. «Впредь я всегда буду брать вас с собой, когда посещаю ее величество, мою матушку. Я постараюсь как можно чаще затевать с отцом ссоры, после которых она всегда приглашает меня к себе, чтобы примирить нас, и у вас будет предостаточно времени для бесед с Нунью-Беллой. Вы узнаете от нее все, что вам нужно, и окончательно влюбитесь в фаворитку королевы. Она непременно очарует вас, и если ее сердце ни в чем не уступает ее уму, лучшего для себя вы ничего не найдете». «Прошу вас, сеньор», — взмолился я, — «не делайте этого, если не хотите выставить меня в дурном свете. И главное, не ищите новых ссор с королем. Вы знаете, что вину за вашу строптивость он нередко возлагает на меня и считает, что мой отец и я, пользуясь нашим положением при дворе, толкаем вас на поступки, которые идут вразрез с его волей». «Я сделаю все, чтобы Нунья-Белла вас полюбила», — возразил герцог, — «и не собираюсь осторожничать, как вы это мне предлагаете. У меня найдется немало предлогов, чтобы представить вас королеве. И хотя сегодня у меня такого предлога нет, мы все равно у нее появимся. Ради того, чтобы сделать вас счастливым, я даже пожертвую сегодняшним вечером, который рассчитывал провести под окнами особы, о которой вы даже не подозреваете. Я не стал бы, Альфонс, пересказывать вам этот разговор, но, как вы увидите в дальнейшем, он был как бы прологом ко всем моим будущим бедам». Герцог тут же отправился к матушке, захватив меня с собой. У королевы никого не было, кроме наиболее приближенных к ней дам, среди которых присутствовала и Нунья-Белла. В этот вечер она выглядела особенно привлекательной, и, казалось, сама судьба благоволила намерениям герцога. Какое-то время разговор был общим, и поскольку все чувствовали себя более свободно, чем на официальных приемах, Нунья-Белла также оживленно принимала в нем участие, поразив меня своим острым умом, о чем раньше я мог только догадываться. Герцог попросил королеву удалиться с ним в ее кабинет, даже не придумав предлога для уединения. Пока они отсутствовали, я оставался с дамами, и спустя некоторое время ненавязчиво увлек Нунью-Беллу в сторону для разговора наедине. Мы говорили о самых обычных вещах, и все-таки наш разговор носил скорее интимный характер. Мы критиковали затворническую жизнь, которую вынуждены вести женщины в Испании, как бы сетуя на отсутствие возможности нашего более открытого общения. Уже в тот момент я понял, что во мне зарождается любовь, и, как позже призналась мне Нунья-Белла, она тоже почувствовала, что я становлюсь ей небезразличен. По своему душевному складу она вполне могла ответить взаимностью на мои чувства. Мое положение в обществе было настолько блистательным, что любая менее требовательная женская натура незамедлительно согласилась бы стать моей возлюбленной. Нунья-Белла держалась со мной любезно, но нисколько не поступалась своей природной гордостью. Попав во власть рождающегося чувства, я уже тешил себя надеждой на взаимную любовь, и эта надежда могла в любой момент разжечь во мне пожар любви, Как, впрочем, появление удачливого соперника способно было погасить разгорающееся пламя. Герцог ликовал, видя, что я все больше и больше привязываюсь к Нунье Белле. Каждый день он находил возможность устроить наши встречи. Более того, он просил меня, чтобы я рассказывал Нунье Белле о его ссорах с королем и научил ее, как выведать через королеву планы короля на его счет. Королева настолько дорожила мнением Нунье Беллы, что нередко обращалась к ней за советами, которые всегда оказывались очень кстати. Во всем, что касалось герцога, ее величество ничего не предпринимало, не переговорив предварительно с фавориткой, и обо всем этом Нунья Белла подробно рассказывала мне. У нас таким образом появился повод для долгих бесед, в ходе которых я все больше убеждался в ее уме, рассудительности и женском обаянии. Со своей стороны она также нашла во мне качества, отвечавшие ее представлениям о достоинствах человека, почувствовала мою к ней привязанность, и между нами вспыхнула любовь, превратившаяся вскоре в неуемную страсть. Герцог захотел во что бы то ни стало играть в наших отношениях роль покровителя и конфидента. У меня от него не было секретов, но я опасался, что мои откровения могут не понравиться Нунье Белле. Герцог заверил меня, что она не из тех, кто может обидеться на подобные вещи, и сам решил поговорить с ней обо всем. Сначала она смутилась и почувствовала неловкость, но высокое звание герцога успокоило ее, и постепенно она привыкла к разговорам, которые он вел с ней о наших отношениях, и даже из его рук получала мои первые письма. Любовь открывала нам все прелести новизны, все таинства блаженства, которые несет с собой первая страсть. Мое честолюбие было полностью удовлетворено достигнутым мною положением в свете задолго до того, как родилась наша любовь, и поэтому никакие другие заботы не мешали моему чувству крепнуть и разрастаться. Я всей душой отдался ему, как чему-то еще неизведанному и, несомненно, более захватывающему, чем наслаждение властью и величием. Иное происходило в душе Нуньи Беллы. Страсть и честолюбие родились в ней одновременно и наполняли ее почти в равной мере, хотя в какой-то степени честолюбие стояло у нее на первом месте. Но коль скоро оба чувства сходились на мне, ее любовь и предупредительность не давали мне никакого повода желать чего-то большего. Порой, правда, она уделяла слишком много внимания заботам герцога, но не это волновало меня. Я жил исключительно охватившей меня страстью, и меня коробило, когда я видел, что ее могут занимать иные дела, чем наша любовь. Несколько раз я пытался обратить на это ее внимание, но мои слова не производили никакого впечатления или же приводили к натянутому разговору, убеждавшему меня в том, что ее мозг занят совершенно другим. Однако, наслышавшись, что в любви, как и в жизни, абсолютного счастья не бывает, я терпеливо переносил эти мелкие неприятности. Нунья Белла была верна мне, и от меня не ускользало презрение, каким она отвечала даже на самые робкие ухаживания. Я видел, что она лишена тех слабостей, которые пугали меня в женщинах, и чувствовал себя наверху блаженства. Судьба дала мне имя и место в обществе, которым многие могли бы позавидовать. Я был фаворитом герцога, к которому относился с искренним почтением. Я был любим самой прекрасной в Испании женщиной, которую боготворил. У меня был друг, в верности которого я не сомневался. Меня, правда, беспокоили две вещи. Нетерпеливость, которую проявлял Дон Гарсия в своем стремлении взойти на королевский трон, и страстное желание моего отца, Нуньеса Фернанда, освободиться от опеки короля, в чем король справедливо подозревал его. Я опасался, как бы мое положение при герцоге и мой сыновний долг перед отцом не втянули меня в дворцовые интриги. Я не исключал, что эти мои опасения в значительной мере надуманы, и поэтому мою голову они посещали не так уж часто.